Глава 7. «Мой сарафан! Последний сарафан!» — грустила Любава, сидя на кровати и смотря на то, что осталось от платья. Я же, взбодрившись, ибо чуть не сгорел в пожаре, сидел рядом. Буквально минут 10 назад Любава взяла и загорелась, как спичка. Хотя нет, у спички лишь головка горит, а тут горела вся тушка девушки, так что платью досталось ого-го как. Уточню, не весь огонь Любавы был огнем, лишь часть. Остальное так и осталось манной, просто горячей и выглядящей как огонь, и это хорошо. Все же иначе Любава получила бы кучу ожогов, а дом мог сгореть. Собственно, поэтому магов и учат в спецзаведениях. Зачастую их туда силком отправляют, ибо они могут вот так взять и высвободить магию да устроить пожар. Ну, это если огневики, но другие стихии тоже могут отжечь. Стоит уточнить, что такие выбросы — редкость, и зачастую случаются при нервном срыве или чем-то схожем. Поэтому-то оно и опасно очень. Вот ты ругаешься, а миг спустя взбешенный человек сжигает тебя. Ну или обнаруживаешь, что у тебя в горле вода, или что в шее торчит острый камень. Так что начинающий маг — это как обезьяна с гранатой. Может, подорвется, а может и нет. И задача хорошего учителя в том, чтобы эта граната не взорвалась. «Сошью я тебе новое платье, так что не переживай». «Сошьешь?» От шока Любава даже обернулась. На ее теле были видны красные места, где горело настоящее пламя, и следы сажи от сгоревшего платья. «Сошью». «Но у нас же нет ткани». «Купишь». «Но, думаю, опасно сейчас в город соваться, даже твоим родителям». «Выращу», — улыбнулся ей, еще больше удивляя. «Зацеловала бы тебя, но нельзя», — вздыхала она. «Мазью раны обработай», — указал я рукой на ее плечо. «А то потом кожа слезет». «Ой, точно!» Она вскочила с кровати и умчалась вместе с полусожженным платьем. Я тоже встал. Хоть и шатался, и все болело, но в сравнении с прошлым ранение тут не сквозное и не шибко глубокое. Разве что было заражение, но сейчас мне полегчало, так что и силы появились. Добравшись до кухни, обнаружил там Любаву. Она обрабатывала свои ожоги, так что сразу и мне помогла. Мы сняли винты, промыли раны с помощью отваров, обработали мазью и вновь забинтовали меня. Любава ранее вполне неплохо зашила мои раны, но нитки были обычные, необработанные. Однако я не стал их снимать и перешивать рану, а просто зачаровал нить, дабы стала прочнее. Ну и она уже пропиталась лекарством, так что нормально все. Затем влил внутрь себя несколько настоек и съел завтрак, легкий и питательный. Но рыжая уже знает, что и как делать. Затем я лег спать. Так и прошло 2 дня, пока не пришел Святослав. «Вы неважно выглядите, Иван», — подметил бледный он, сидя за столом после выпитого лекарства. Я сидел напротив и пил витаминный чай. «Кто бы говорил», — улыбнулся в ответ, и Святослав рассмеялся, но его едва не стошнило. «Случилась маленькая неприятность, однако я в порядке. Что касается вас, после следующего сеанса очередной, думаю, будет через 2 недели». «Понял». Святослав сглотнул слюну, видимо, понимая, что будет тяжко. И он прав. Осталось уничтожить паразитов, которые в глубине. Для этого придется использовать более сильный отвар. Но и повреждения печени будут сильнее, так что и промежутки нужны больше. Сейчас на Святославе работает заклинание «Ускоренная регенерация», но слабенькое. Все же в первую очередь мне себя нужно вылечить. Сканирование же показало, что количество паразитов снизилось почти на 90% с момента, когда Святослав впервые пришел. Вот только пока жив хоть один паразит, количество тварей может легко увеличиться в десятки или сотни раз, так что если остановить лечение, вернемся к тому, что было. «Понял. Будет больно, да?» «Скорее всего. Так что хорошо питайтесь, набирайте сил и пейте отвары, восстанавливающие печень». «Хорошо». Молодой мужчина обреченно вздохнул, но вроде смирился с тем, что будет. «Кстати, мне Роман звонил. Говорит, жена его довольна». «Раз довольна, значит, он пошел по быстрому пути?» «Я имел в виду ту траву, которая сибирский аналог Виагры. Остальное не должно было так быстро сработать, по идее. «Не знаю», — пожал тот плечами, — «но спрошу. И если вы не против, тут один мой клиент желает обратиться к вам. У него тоже редкая болезнь, которая плохо поддается лечению». «Если подождет, то пусть приходит вместе с вами». «Понял, спасибо», — заметно обрадовался тот. «Похоже, помощь клиенту поможет Святославу в бизнесе. Но я не против. Сейчас это мой единственный способ заработать, ведь в город пока лучше не соваться. А если соваться, то делать все быстро. Пришел, купил, ускакал». Вскоре Святослав убежал в туалет, где провел всего полчаса, но вышел уже не такой бледный, как обычно, и более довольный. «Вы были правы, паразитов мало вышло», — радовался мужчина. Затем я выдал ему новую порцию лекарств для печени, и Святослав уехал. Я же облегченно выдохнул. Тяжело было сидеть столько времени и делать вид, что я в порядке. Все же я вообще не в порядке. Так что пошел, прилег да вздремнул. А как проснулся, пришел на второй этаж, где у нас на линолеуме был сделан небольшой огородик. И сейчас там красовались зеленые ростки. Лен. Мы выращиваем лен, дабы сделать из него платье для Любавы. Присев, начал медитировать и направлять манну в растения. Но стоит уточнить, ранее я здесь использовал магию друидов и изменил свойства льна. В нем больше нужных мне волокон, он быстрее растет, и качество льняной нити лучше. В теории. Я таким еще не занимался, но приходилось шить из шелка горного бога. На самом деле это был просто древний магический паук. Но жутко сильный, зато его шелк мог выдержать даже дыхание дракона. И я не шучу. Я ради этого свойства, собственно, и связался с тем пауком. Чуть не погиб, правда, но оно того стоило. А вот паук погиб. Его потом демоны убили. Слышал, сражение шло неделю, если не все две, и полегла целая армия демонов, но паука все же измором взяли и добили. «Фух», — выдохнул я и открыл глаза. Просидел здесь часа два. Лен вытянулся на 5 сантиметров, а я, немного пошатываясь от усталости, побрел вниз, где обнаружил волков. «Снаружи холодно», — заявила домашняя волчица, лежавшая у печи. Рядом лай, но он лишь приподнял ухо и продолжил спать. «Холодно?» — удивился я и пошел к выходу, и, открыв дверь, продрог. «Какое-то аномальное похолодание, жуть!» Выходить из дома больше не хотелось, так что вернулся на кухню и начал готовить себе яичницу. «А мне?» — услышал хитрый голос. «И тебе». Когда закончил, благо яичница готовится быстро, за столом уже сидела Любава. Настроение у нее было приподнятым, но вот выглядела замерзшей. Похоже, на улице работала. Так что яичница, витаминный чай и мы, согревшиеся да довольные. «Я кактусы заправляла». Любава откинулась на спинку стула, и стало понятно, почему она уставшая. Пыталась передать манну, и даже что-то стало получаться, но очень уж эти кактусы жадные. «В пустошах Менсарис по-другому не бывает. Там все сосредоточено на выживании любой ценой». «А если человек дотронется до кактуса?» — спросила девушка. «Обычный. Из него вытянется вся манна, ему станет плохо, но не сильно, ибо простые люди никак не взаимодействуют с манной. Она не насыщает тела и не дает силу, так что будет просто усталость». «Вот как». Люба призадумалась, и мне даже стало интересно, о чем она думает. А она как крикнет: «Кстати, а нельзя из кожи сделать защиту? Я читала книги, и там были рыцари, кожаные доспехи и прочее». Посмотрев на нее, хлопнул себя по лбу. «Любава, ты гений! Я уже и забыл про столь примитивную вещь, как броня». «Ура, я пригодилась!» Еще ярче заулыбалась рыжая зараза. Любит она похвалу прям очень и даже требует. «Что бы я без тебя делал?» Вернул ей улыбку, да похвалив, поспешил искать шкуру вепря. Она лежала в одном из сундуков, но... Нет, для доспехов нужна дубленная кожа. Впрочем, можно и эту кожу обработать, правда, лучше заняться свежей шкурой. Вернувшись на кухню, дал волкам целевое указание — добыть вепря. Но не сейчас, слишком холодно, так что потом. Из шкуры вепря я смогу сделать кожаную одежду, которая также будет и защитой мне. При должной обработке и нужных чарах, к примеру, кожаная зимняя куртка будет способна защитить даже от пуль. На охоту волки с лосихой ушли утром. Я же занимался собой и льном. Любава всем остальным. Разморозила мясо на обед, покормила куриц, расчищала снег на грядках, дабы кактусы и глаза зимы не пропали под ним. Но и многое другое. Лен, к слову, рос очень быстро. Я поливал его отваром из лиловой ази и медвежьего мха из курятника. Затем насыщал своей манной. Вот лен и рос, быстро рос. Волки же вернулись через 2 дня, притащив вепря. Хорошего вепря, крупный такой, жирненький и, судя по всему, очень сильный. «Долго гоняли, упрямый», — сказал Лай, виляющий хвостом. Они втроем сидели напротив туши и ждали похвалы. «Хорошая добыча, вы великолепные охотники», — закивал я и вдруг застыл. На фоне зан заметил, что волки-то выросли. Они теперь существенно крупнее своей матери. «Вы стали большими и сильными». «Да, теперь вепрь не страшен нам», — гордо заявил волчара. «Но вы станете еще больше и сильнее», — ошарашил я его. Лая аж зарычал от восторга. «А я?» — спросила лосиха. «Ты уже стала крупнее, но основной рост начнется весной». Зан довольно фыркнула и топнула копытом, а затем... «Я дурак, у меня ранение еще не полностью зажило. Как мне вепря-то разделывать?» Но на помощь пришла Любава. «Я и корову разделывала, и диких кабанчиков», — улыбалась красавица с ножом. Разделкой мы занимались на улице, и рядом с нами сидели волки с лосихой, наблюдая за этим. Любава же ловко сняла шкуру, а затем потрошила зверя и разделывала. Но на костях она оставляла побольше мяса, мол, волкам. «Жав!» Лай поймал брошенную кость и, уложив на снег, начал слизывать с нее мясо. Рядом лежала Вай и делала то же самое, но более аккуратно. В отличие от братца, который мигом уделался в крови и кусках плоти, волчица была чистенькой. Жирка у вепря, который отъелся к зиме, было прям много. Но нам нужна шкура для брони, так что сало будет без шкурки. Ну и большую часть жира мы используем иначе. Все же продукт этот весьма ценный и полезный. После разделки туши занялись обработкой шкуры. Там все сложно. Очистка, обработка, дубление. Для последнего использовался его мозг. Да-да, есть такой способ. Он делает кожу более мягкой и эластичной. Называется мозговое дубление. Зачем мне мягкая кожа? Ну так как я буду носить куртку из твердой кожи? Но сразу уточню, прочность будет хорошей. Тут есть парочка магических хитростей. За работой над шкурой пролетело несколько дней, и прибыл Святослав с девушкой. Высокая, даже выше меня, спортивная, с красивой фигурой, грудь примерно 3-го размера, ноги от ушей, и прям хороша девушка, разве что лицо как будто силиконовое. У девушки были распущенные светлые волосы, темные очки и ярко-алая губная помада. Одета же в приталенные штаны и легкую зимнюю куртку. «Иван, Любава, позвольте представить... Кристина!» Святослав улыбнулся, а девушка рядом с ним выглядела заинтересованной. Она осмотрела меня и Любаву, стоявшую рядом, а также нашу ферму. «Приятно познакомиться». Я протянул руку и всем пожал ее. Но девушка не сняла перчатку. Странно. «Пройдемте в дом, здесь холодно». Мы вошли в здание и переместились на кухню. Вот только снимать куртку Кристина не собиралась, как и перчатки, просто села за стол. «Итак, сперва займемся Святославом, а потом вами. Или одновременно», — поинтересовался я. А девушка молча сняла перчатку и приподняла ладонь. Благо Любава уже занималась чаем и не видела этого, а то, уверен, рот открыла бы, да так, что туда кулак пролезет. «Интересная болезнь», — задумался я, смотря на кожу, которая словно покрыта змеиными чешуйками. «Ихтиоз», — кратко ответила девушка, продолжая изучать меня. «Интересный узор. Можно я потрогаю?» — удивил я девушку, и та вытянула руку. Была у меня змея-девушка, но это не то. Эта кожа более сухая и менее гладкая. Не самое приятное ощущение при касании. «Эй, сейчас же Любава начнет ревновать!» — хохотал Святослав. «М? Что там?» — спросила рыжая и открыла рот, уставившись на чешую. Кристина же нахмурилась. «Раз вы пришли ко мне, то медицина бессильна?» — спросил у нее. «Генетическое заболевание», — холодно ответила змея. «Понятно. Но давайте сперва уточним. Вам нужно избавиться от этого или сделать, чтобы было красиво?» «Красиво?» — тут уже Святослав удивился. «Ну, чтобы кожа была мягкой, нежной и не чесалась. Я вижу, вы, Кристина, не раз соскребали чешуйки и сильно повредили кожу, и думаю, у вас все тело в ней, да?» Девушка вернула руку и, встав, скинула с себя куртку, а затем и рубашку под ней, оставшись в лифчике. Святослав впился в девушку взглядом, но та, видимо, уже привыкла к этому. «Позвольте», — протянул я руку и погладил живот девушки, сухой и плотноватый. «Угу, понятно. Но я повторю свой вопрос». «Это уродство можно сделать красивым?» — хмыкнула она. «Почему нет, можно? Мне нравятся ваши узоры. Если их увлажнить и сделать кожу нежной, будет красота. При вашей эффектной внешности может получиться интересный образ». Кристина опешила от такого заявления. «Оно проявилось в 23 года и стало моим проклятием. Я 10 лет мечтала избавиться от этого, а вы предлагаете мне оставить это уродство». «Мое мнение в том, что это не уродство, но это вам решать. Излечить генетическую болезнь у меня сейчас не выйдет. Я могу лишь помочь вам временно избавиться от чешуи, но лечение придется повторять, скажем, раз в 1 или 2 месяца». «Хотите сказать, вы сможете избавить меня от чешуи?» — опешила девушка и даже очки сняла, демонстрируя едва видимые чешуйки вокруг глаз. «Не сейчас. Мне потребуется примерно месяц на изготовление лекарства». Девушка посмотрела на меня с недоумением. Похоже, не верила в услышанное. «Вы утверждаете, что можете вылечить ихтиоз?» «Нет, но могу избавить вас от чешуи», — ответил я с уверенным видом. «И сколько вы запросите за изготовление лекарства?» — немного похолодела она. «Мне придется постараться, чтобы достать нужные ингредиенты. Была бы сейчас весна или лето, но зимой трудно найти то, что нужно, так что не менее 100 000». «Не слабые расценки», — нахмурилась та. «Подожди, Крис», — вмешался Святослав. «Иван, уточните валюту, пожалуйста». «А? Рубли, конечно». «Рубли?» Теперь Кристина натурально зависла с недоумением, смотря на меня. «Знаю, я мог бы воспользоваться безвыходным положением девушки и запросить, сколько захочу, но тогда бы я стал одним из тех, кого я так презираю. Так что нет, цена, по моему мнению, справедливая». «Рубли», — подтвердил я. «Заплатите, когда лечение вам поможет». «Хорошо. Через месяц, значит?» «Да, и обдумайте вариант оставить кожу, но сделать ее нежной и красивой». «Не хочу», — возразила девушка, и пришлось смириться. А затем я выдал Святославу лекарство. «Ох ты ж!» Святослава скрутило, он тяжело задышал, обливаясь потом, а потом натурально взвыл, пугая Кристину, и продолжал это весьма приличное время. К моменту, когда молодой мужчина обмяк, он уже был насквозь мокрым от пота. «Надеюсь, у меня будет менее болезненное лечение», — ужаснулась девушка. «Будет безболезненным. У вас же в печени не засели жуткие паразиты. А тут все в крайней степени запущено», — покачав головой, налил чая и предложил Кристине, да и себе с Любавой сделал. Девушка сейчас занималась готовкой, но отвлеклась на чай. «Необычный чай. На ягодах?» Кристина, которая, к слову, уже вернула рубашку на место, поставила чашку на стол и стала вглядываться в нее. «Шиповник и кое-какие травы. Полезно для здоровья». Она продолжила пить, но и поглядывала на приходившего в себя Святослава. Тот был бледен, мокрый и постановал. И вдруг он вскочил на ноги и убежал в туалет, где провел полчаса. вышел же из него еще более бледный, измученный, но с улыбкой до ушей. «Вот, смотри, как много!» Святослав показал экран телефона с фотографией того, что вышло из него, и Кристину чуть не стошнило. А там, да, прилично вышло. Парень рухнул на стул и лицом упал на стол. «Останьтесь на обед?» — спросил у них. «Не надо, пожалуйста, о еде», — простонал Свят. «У меня, по идее, тоже много дел. Тогда я отвезу Святослава. Думаю, за руль ему лучше не садиться», — предложила Кристина, и парень согласился. Вскоре они оказались в машине и уехали, а я согнулся и простонал. Спина болит. Раны, точнее, болят. «Ты правда можешь вылечить такую странную болезнь?» — спросила Любава, стоя рядом со мной на крыльце. «Не конкретно эту. У демонов была порча, которая поражала людей. Даже после исцеления у переживших порчу оставались уродства на коже. Но эльфы смогли вырастить растение, которое очищает кожу. Вот его я и выращу. Мне подготовить горшок или грядку?» «Горшка хватит», — кивнул ей. Затем мы вернулись в дом. После обеда мы занялись эльфийским алоэ. Настоящее его название мало кто выговорит, ибо оно на эльфийском, а внешне напоминает обычное алоэ. Моей манны хватило лишь, чтобы появился небольшой росток, а вот льну пришлось потерпеть без манны. Горшок с алоэ стоял на окне, дабы получать солнечный свет. Плюс здесь было тепло из-за системы отопления. Но все же главное — это манна. Из подвала идет небольшой поток манны, которая насыщает дом. Текущая концентрация манны — 8,2 Z. Снаружи уровень манны продолжает опускаться, а в доме растет, что не может не радовать. Как только пруд покроется льдом, уровень маны снаружи окончательно опустится до среднего по земле значения. Но вернемся к нашим баранам, точнее, растениям. Эльфийское алоэ — это полумагическое растение. Манну оно не выделяет, лишь поглощает ее для создания своего целебного вещества. Ну и очень неприхотливо, все же я это алоэ растил где только можно, дабы бороться с проказой, что распространилось на весь мир, и последствиями болезни. Так что и в горшке на подоконнике вырастет. Великий я друид или нет? Ну, по факту больше не великий друид, но неважно. Остатком дня я занимался кожей вепря, впрочем, как и весь следующий день. Затем последний шаг. Сушка и обработка кожи, после которых последовало изготовление изделия. Тут мне помогала Любава. Ну и магия. С помощью ассистента я выжег отметины на шкуре, очищенной от шерсти. По ним мы разрезали шкуру и начали шить. Но уточню, мы же делаем зимние куртки, так что внутренняя сторона была из шкуры косули. Мех у нее нежный и теплый, так что когда Любава надела готовое изделие, аж промурчала от удовольствия. Куртка вышла... Да куртка как куртка. Но без карманов. А так черная, ибо покрасили кожу с капюшоном, дабы голову защитить от повреждений и мороза. Длинные рукава и теплая внутренняя часть. Застегивается внахлёст на два ряда пуговиц. Все же молнии у нас нет, но и так нормально. Пуговицы, кстати, из кости, белые и красивые. Далее мы сделали вторую куртку, но уже для меня. И все, шкуры не осталось. Штаны бы еще сделать, но это потом. «А оно точно пулю выдержит?» — спросила девушка, и я кивнул. «Вот как? Теперь мы не уязви... Ай-яй-яй!» Любава потирала бочину, в которую я ткнул пальцем. «Поняла. Пулю не пропустит, но уколет меня сильно». «Да, так что куртка — это последнее средство. Лучше, чтобы в нас не стреляли. А теперь... магия». Следующие два дня я занимался созданием рун, точнее, рунными письменами, дабы зачаровать куртки. С ними одежда станет крепче, и носить ее будет комфортнее. Сложно, геморно, нужно много манны, так что потратил кучу времени и сил. Одно радовало, раны уже почти не болели, и можно было заниматься привычными делами, греться в душе и, самое главное, рубить деревья, думал я. «Здрасте», — сказал мне егерь с ружьем и тремя мужчинами в зимних комбинезонах. «Здравствуйте», — кивнул ему. А люди смотрели на мою лосиху и сани, на которых лежали два бревна. «Вы что тут делаете?» «Грибы ищу», — улыбнулся в ответ. «А древесина откуда?» «Нашел поваленное дерево и спилил». «Все это неважно. Лучше скажите», — вмешался человек в комбинезоне. «Вы не видели здесь ничего необычного? Зверей странных?» «Зверей? О чем вы?» «Мы расследуем появление странной болезни, которая предположительно появилась из леса», — удивил меня мужчина. Выглядел он измученным, хотя все так выглядели. «Мы уже много месяцев все исследуем, и кроме странных волков ничего не нашли». На самом деле было что-то», — задумался я, а эти смотрели на меня с нескрываемой надеждой. «Менее месяца назад на меня напал странный медведь». «Странный? Опишите». «Он был тихий, глаза красные, в боку торчали оленьи рога, но это не смущало медведя, и он казался безумным». «А где вы его видели?» «Эй!» — вмешался егерь. «Это слишком опасно!» «Медведь умер. Причем сам», — покачал я головой. «Покажите!» Мужчины разволновались, и я решил показать им того здоровяка. Из-за мороза он хорошо сохранился, и лесное зверье не тронуло его, так что медведь-зомби, где умер, там и остался лежать. Я ему глаза камнями выбил, дабы спастись. После этого медведь остался здесь, пока не умер. «Как интересно», — сказал один из мужчин, подходя ближе. «Лучше не приближайтесь, вдруг он заразен», — предостерег я. «Не волнуйтесь, мы профессионалы». Миг, и люди стали облачаться в пластиковые накидки и респираторы, а вот меня попросили уйти, что я, собственно, и сделал. Но если ученые поймут, что это была за дрянь, и найдут источник, я буду только рад. Главное, чтобы в итоге не вышли на меня. Кто знает, вдруг во всем виновата магия.